эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 марта 2016 года, пятница, по одному из старинных 17-й день месяца пробуждения природы, 7524 лета, и тоже, на удивление, пятница. Время пробуждения, как один из этапов века перемен, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Павел Сергей Арисвет. Здравия тебе! Здравия всем! Хорошо. Давай тогда сразу, чтобы не тянуть быка за, не подумайте, за рога, мы сразу и начнем переходить к нашей теме. Итак, время пробуждения. Во-первых, давай определимся с терминами. Время, наверное, понятно, что это такое, хотя можешь уточнить, может, какие свои взгляды, отличающиеся от мировоззрения и представлений обычных людей. Может быть, там Эйнштейн что-то у тебя слезал. Вот, пробуждение и один из этапов века перемен. Вот век перемен, что это такое, давай тоже разберем. И потом уже пойдем по теме. Ну, все на самом деле очень просто. Сейчас мы проживаем определенное время, и живем мы сейчас в век перемен. Вот просто в этом веке перемен есть определенный этап. И этот этап мы все называем пробуждение. Так вот, именно про это и хотелось бы сегодня нам поговорить. Хорошо, давай поговорим, только я напомню нашим радиослушателям, что, во-первых, голос, наверное, твой уже знаком многим, потому что ты у нас в эфирах появлялся, и еще плюс ко всему стали от тебя поступать в интернет интересные выпуски, где ты очень много интересного рассказываешь. Ты тогда скажи, чем ты занимаешься, напомню нашим радиослушателям, и кто твои соратники, если хочешь, их тоже можешь упомянуть. Ну, я являюсь одним из преподавателей ведического культурного центра «Слово». Занимаемся мы тем, что продвигаем, насколько это возможно, нашими, так сказать, чаяниями ведическую культуру в массы. Вот. Но не с точки зрения, как это делают продюсеры и пиарщики, а с точки зрения просто обычного светильничка. То есть показываем на личном примере, на личном опыте, ну, как должно быть с точки зрения веды. Ну, про наш центр слова я бы все-таки хотел сказать в самом конце нашего, так скажем, сегодняшнего эфира. Хорошо, говори в самом конце. Просто я, когда вижу тебя, у меня сразу ассоциация «Школа буквицы». «Школа буквицы». Ну да, да, уже у многих такая ассоциация есть. Вот. И не просто я так сказал, дело в том, что если есть у вас интерес более подробный, помимо того центра, о котором будет в конце сказано, то вот «Школа буквицы», есть прям сайт «Школа буквицы РФ», считаю, очень хорошо сделанный и довольно позитивный, и, что самое главное, много полезной информации. Ну вот теперь можем уже переходить к нашему плану действий. И нашим радиослушателям единственное, я напомню, а еще чуть-чуть себя, что у нас работает чат на Народном славянском радио. Называется этот чат «Горница». Ну, так обозвали «Горница». Но на самом сайте переход по ссылке «Чат». А вот чтобы на сайт попасть, вам достаточно в любом поисковике набрать «Народное славянское радио», попасть на сайт slavomir.org, и там уже на слово «Чат» нажимаете. После этого вам надо будет, если вы еще не зарегистрированы, придумать логин и пароль. Это делается один раз, это не больно, поверьте мне, быстро. И после этого вы сможете уже полноценно общаться с друзьями, задавать вопросы в эфир, если живой эфир у нас идет. Ну и набираться уму-разуму и делиться чем-то очень важным и полезным. Единственное, что не дозволяется, это хамство, грубость, переход на личности. В общем, все, что не наше, не славянское. Вот теперь давай вперед из песни. Ну, добре. Дорогие радиослушатели, в силу своей, так скажем, деятельности, Алексей очень хорошо тут отметил про школу буквицы, то есть я занимаюсь изучением нашей древнеславянской буквицы, изучением ее во всех, так скажем, направлениях, в глубинных направлениях. И по роду своей деятельности, то есть у меня проводятся встречи периодически, семинары, в том числе и выездные. И вот в результате, так скажем, вот этого практического опыта хочется сейчас обратить ваше внимание на те процессы, которые происходят вот сегодня с нами в мире, абсолютно со всеми, сегодня. Все мы говорим, если честно, про то, что вот сейчас мы все пробудимся, и все у нас будет все хорошо. И стали вопросы задавать люди, а когда мы все пробудимся? И, в принципе, каждый человек считает, что он в той или иной мере, ну, далеко не все, но такая тенденция тоже есть. И такой вот вопрос абсолютно резонный. А когда же все, наконец-то, все случится, вот то светлое будущее, ради которого мы тут все, собственно, трудимся над собой, пробуждаемся? Вот хочу сразу сказать очень важный момент, что ничего из ничего не бывает. Чтобы что-то было, нужно к этому приложить какое-то свое усилие. Поэтому мне бы хотелось раскрыть, ну, свой взгляд на те процессы, которые происходят сейчас с нами. То есть век перемен. Ну, коснемся этого понятия, что такое век перемен. Веком перемен называется смена эпох. То есть когда одни процессы мироздания плавно переходят абсолютно в иные. То есть новые правила жизни, так скажем, по-простому. Вот есть такой термин, как век перемен. Век – это не значит, что 100 лет. Век – это абсолютно условная какая-то единица времени. То есть она может быть с точки зрения меры различной. Поэтому здесь хотелось бы на это обратить особое внимание. Что же говорят про век перемен те источники, которые мы с вами так или иначе владеем или знакомы с ними. Вот китайцы, они говорят, что век перемен живут одни негодяи. Что-то очень близкое есть в индийских ведах, что век перемен живут тоже люди неблагочестивые, люди, которые имеют очень тяжелую наследственность или очень отяжеленную карму. Якобы век перемен – это не какое-то наказание за какие-то предыдущие, так скажем, грехи. Но было бы, наверное, все слишком просто, если про вот так вот отнестись к веку перемен. А кто же тогда будет вот эти правила жизни, правила менять? Вот были одни, а сейчас надо делать что-то другое. Вопрос абсолютно логический, абсолютно рациональный. И вот здесь вот наши русские, славянские веды дают подсказку. А подсказка очень простая, что век перемен живут самые достойные, самые могущественные и самые способные люди. Очень интересное сравнение, что вот именно в наших знаниях, вот народных знаниях, есть вот такое упоминание о сути и сущности. И, собственно говоря, мы получаем, ну, ту картину мира, которую вот сейчас уже очень многие начинают видеть, что очень и очень многое зависит от русскоязычных людей. Я опять же напомню, что я иду от языка. То есть я иду от образности нашего языка, и, читая эти образы в языке, открывается, ну, так скажем, новое теле неведомое, ну, конкретным человеком какое-то знание. Дело в том, что существует так называемый календарь или коляды-дар, кому как больше нравится. Календарей на Руси было очень много, сразу уточню, чтобы не делать никаких привязок. Но все-таки я бы хотел обратиться именно к коляды-дару, то есть, а именно к сварожьему кругу, как к галактическому календарю. И в этом календаре существует 16 чертогов. И каждый чертог, он имеет определенное, ну, то, что в современном понимании, время. То есть какую-то протяженность. Так вот, эпоха Лисы, она закончилась в 2012 году. И началась эпоха Волка. То есть в 2012 году случился, ну, очень так мягко, переход от одних правил жизни к другому. И вот мы сейчас с вами уже 4 лета проживаем в новой эпохе, и эта эпоха сопровождается очень плавным, но абсолютно всем заметным каким-то внешним изменением. И вот именно вот это время, и мне бы хотелось, чтобы мы с вами каким-то образом увидели, что происходит. То есть мы говорим о пробуждении. Получается, что эпоха Лисы, которая длилась 1620 лет, то есть если по современному календарю, чтобы всем было понятно, это она началась в 392 году нашей эры. То есть такой вот очень интересный момент, о котором тоже очень многие сейчас наши исследователи и ученые подходят к, именно вот к этому времени уже с научной точки зрения, с точки зрения артефактов, так скажем. Что было? Вот, ну, так скажем, что было с людьми? Вообще, кто такие люди? Люди по своей сути это светочи, то есть носители света, светлячки. И каждый человек, он имеет внутри вот эту способность. Он имеет эту способность светить. Так вот, когда началась сварожья ночь, а это приблизительно в это время и случилось, ну, ночью не надо светить. Ночью надо спать, чтобы другим существам, которые ночью ведут свою активную деятельность, вот наш свет людей, людской свет, не мешал. Таким образом, с начала эпохи Лисы абсолютно подавляющее количество носителей, так скажем, божественного знания, то, что мы называем волхвами и ведунами, взяли на себя такую вот работу, такую миссию о том, что людей надо каким-то образом убедить не светить. То есть, чтобы их внутренний свет не мешал другому миру, другим формам жизни, не мешал. И вот все, что мы с вами знаем в историческом аспекте, это вроде бы как вот мы воспринимаем, что это вот какие-то системные сущности, системные какие-то гады, которые вот нам, таким всем хорошим, распрекрасным славянам, испортили жизнь, по факту. Это вот мы сегодня так воспринимаем. Да, это безусловно так, если смотреть на прошедшее время очень в коротком промежутке. Особенно сегодня, ну, можно сказать, этим грешат люди, которые пытаются рассматривать историю, ну, на протяжении там 200, 300, где-то 400 лет. И на этом вроде бы как все. То есть в самый разгар вот этой сварожьей ночи, когда была уже просто тотальная тьма, то есть много что об этом свидетельствует, ну, мы пытаемся этот процесс изучать. Да, безусловно, это необходимо, но там мы не найдем знаний и упоминаний о том, что мы светочи, это раз. И уж тем более не найдем никаких технологий, а как нам начать заново светить. Поэтому мы вот в силу вот этих сложившихся обстоятельств, ну, просто обязаны смотреть за 1620 лет как минимум от нас вглубь. и черпать знания вот об этих наших могуществах, об этих технологиях именно оттуда, уж никак не из ближайшей к нам, так скажем, истории. Поэтому основным моментом я все-таки считаю отметить именно тот факт, что люди, вот пробуждение как процесс, это вспоминание, вот абсолютно естественный процесс человека, вспоминание о том, что я все-таки светоч, что я могу светить, что я могу нести свет. Кто-то свет знаний, кто-то свет опыта, кто-то свет мудрости, кто-то просто свет любви, вот такой вот благодати. То, что мы означаем буквицей Ижица. Это тоже свет. Ну, для того, чтобы все-таки нам понять, пока понять, что такое пробуждение, хочу затронуть еще один очень важный аспект. А что такое означает быть пробужденным? И какие задачи сегодня перед нами стоят? Ну, я вот одно обозначил, то есть нам нужно вернуть себе, вспомнить умение быть светочем. Но этого недостаточно. Нужно сейчас не только вспомнить самому, как светить, но и светить, что называется, без искажений. То есть светить по своей правде и по истине. И вот здесь вот на помощь приходят наши основные заповеди. То есть живи по совести и по мудрости в гармонии с природой. Это на самом деле те самые важные ориентиры, опираясь на которые человек может осуществить свой свет. Есть такая духовная практика, духовное учение. Я все-таки не хотел бы, чтобы это называлось религией, поскольку все-таки здесь больше культурных особенностей. Вот именно духовное учение, как буддизм. А буддизм, опять же, слово русское, будильник, будить, дух пробуждения. Здесь я не буду углубляться в суть буддизма, но хочу отметить его особенность. То есть задачи буддизма, любого буддиста, любого человека, идущего по пути пробуждения, это является просветление. То есть человек просветляется. Просветляется он не просто из-за того, что кто-то его просветлил или там с помощью каких-то внешних аппаратов, технологий воздействий. Просветляется он изнутри. И пробуждение наше – это, собственно говоря, та задача, к которой буддисты стремятся, ну, кто-то одну жизнь, кто-то несколько. Дело в том, что хотим мы этого или не хотим, но дальнейшее наше существование, как вида, как формы жизни, вот людской формы жизни, это вот это пробуждение, то есть состояние просветления. И мы все равно к этому, каждый по-своему, но придет. Но, естественно, не тем путем, который нам предлагают восточные практики, а нашим путем истотным, исконным, нашим путем наших знаний, наших предков. Поэтому это глобально, если можно сказать, вот на наш вот этот сейчас как этап пробуждения. Это глобальная такая задача, или можно сказать, цель, которую мы все должны достичь. Ну, как должны? Опять же, все по желанию. Хочешь, не хочешь. Как, если огурец поместить в бочку с рассолом, то он обязательно станет соленым. Вот. А бочка с рассолом, это, можно сказать, то, что сейчас происходит во внешней среде. А во внешней среде мы с вами все наблюдаем уплотнение каких-то вот тонких энергий, божественных энергий. И этот процесс только усиливается. И именно вот эти божественные энергии, энергии пробуждения, нас сейчас и мотивируют на то, чтобы мы внутри включили свой внутренний процесс своего собственного просветления, своего собственного пробуждения. Я Думаю, что этот процесс, он просто неизбежен. И варианты, которые здесь могут быть, хочу или не хочу, там буду, не буду, надо, не надо, эти варианты просто не будут рассматриваться ни с точки зрения тонкого плана, ни с точки зрения даже нашего физического самочувствия. Здесь вариантов нет. То есть мы космически вступили совершенно в новую эпоху с новыми требованиями к нам. И мы эти требования в любом случае должны принять и адаптироваться. Вот в этом и заключается основная наша задача на сегодняшний день, во время пробуждения. Что хотелось бы отметить? Хотелось бы отметить еще несколько понятий, в результате которых я все-таки, наверное, тему раскрою побольше. И первое понятие – это наша всем известная матрешка. Я про это уже очень много говорю. Сейчас в эфире повторюсь. Матрешка. В самом слове заложен ее суть, ее содержание. Матрешка. То есть четко прослеживается трешка. А слово «ма» – это процесс материализации. То есть «ма» – то есть это место материализации, то есть материнское все. Вот «ма» – трешка – это, условно говоря, проявление каких-то трех отдельных материальных ипостасей, давайте так скажем, не буду называть это пока телами. То есть три абсолютно разные, но в то же время единые. И вот эта матрешка – это наше физическое тело, то есть вот это наша оболочка, в которой мы присутствуем. Это наша душа и наш дух. И вот именно по этим трем направлениям, этим по трем ипостасям, я бы хотел сегодня обратить внимание о том, как происходит пробуждение вот в нашей матрешке. Матрешка – это прежде всего целостность. То есть, если мы собираем в единое и дух наш, и душу, и наше физическое тело, то тогда мы можем говорить о своей целостности. И только после того мы можем говорить о каком-то счастье, то есть быть частью чего-то другого, более могущественного, более высшего, так скажем. Поэтому начнем раскрывать тему. То есть пробуждение ума. То есть ум, все мы с вами знаем, это часть нашего тела. Именно часть физического тела, которая управляет нашим физическим телом. Как физиологически, так и то, что называется сейчас интеллектом, интеллектуальным. И умение от слова «ум». И пробуждение ума – это тоже одна из особенностей вот современного процесса, который мы с вами наблюдаем, то есть время пробуждения. Как пробуждается наш ум? Какие признаки мы можем сказать, что вот наш ум пробуждается? Вот на сегодняшний день очень большое распространение в обществе отдается, ну не то что отдается, обретает такая наука, как психология. Ну, дословно переводится как это наука о душе, но я все-таки хочу обратить ваше внимание, что это наука. Соответственно, это пища для ума, это пространство ума. Поэтому психология – это, конечно, прежде всего наука. То есть с помощью ума люди пытаются посмотреть на душу. Вот такая вот очень интересная попытка. Как бы перекинуть мосты и понять с помощью ума, что такое душа. Ну, как результат. Результат психология имеет достаточно четкие грани, четкие понимания, четкую терминологию и даже стандарты. Они назвали это стереотипами. И всех людей так или иначе поделили по стереотипам. И каждому человеку так или иначе объясняют мир с точки зрения вот этих стереотипов. То есть вот такое вот интересное умение. И для чего все это происходит? Вот если мы возьмем с вами, вот просто нарисуем на листочке несколько кружков, кружочков, которые между собой никак не связаны, то есть разрознены. Вот это и есть области, которые в психологии называются стереотипы. И эти области в нас, в нашем восприятии, то есть в нашем умении, общество и формирует. То есть общественное образование формирует в нас отдельные, разрозненные какие-то области. Это называется либо мастерством, либо специализацией, либо профессионализмом. Разницы здесь особой нету, вот принципиальные. То есть есть, конечно, безусловно, в этом, как сказать, оперативная какая-то разница, но чисто стратегически разницы здесь нету. Просто различная степень могущества вот у этих слов. А суть, она такая. И вот эти различные области осознанности в нашем уме между собой, ну, у кого-то мало связано, у кого-то вообще не связано. И редко существуют люди, существовали люди до, так скажем, времени пробуждения, у которых эти области все-таки каким-то образом были связаны. Ну, приведу пример, о чем я говорю. Был распространенный такой тест, то есть любого человека спрашивали: давай ответь на три вопроса, мы только быстро, не задумываясь. И тот, кто спрашивал, написал на листочке, перед тем, как спросить у человека, написал: Пушкин, нос, яблоко. И якобы вот такой фокус. И вложил эту бумажечку, чтобы тот, кто будет отвечать, ее не видел. И говорят: великий русский поэт, человек сразу — Пушкин. Часть лица, человек сразу — нос. Фрукт, человек сразу — яблоко. Ему раскрывали эту бумажку, и этот человек недоумевал: как это? Как это ты знал то, что я скажу? А это на самом деле очень простой тест о том, что человек, отвечающий вот именно так, как было заложено, обладает стереотипичностью восприятия мира. То есть, иными словами, подавляющее большинство людей, сознание людей отформатировано было под определенные какие-то стандарты восприятия мира. И эти стандарты не что иное, как шизофрения, то есть разорванность нашего сознания, разорванность нашего мировосприятия. И эта шизофрения у людей так или иначе оказывала воздействие на их жизнь. Вот эта разорванность, я уж это слово больше употреблять не буду, но постараюсь не употреблять. Но вот разорванность нашего сознания, она нас приводила к тому, что мы не могли сами себе прежде всего объяснить, почему вот это так, а вот то же самое в другом случае по-другому. И это нас вводило в определенное состояние недоумения. И мы, ну, каждый по-своему принимал решение, но в большинстве своем случаев, то есть человек не старался разбираться в этом. Ну, зачем это надо? И как результат вот такого воспитания, общественного воспитания личности, мы получили то, что мы сейчас имеем. То есть огромное количество людей у нас сегодня обладают большим умом, большим умением и большим доверием к уму, к процессу вот мышления. И высшей ценностью для очень многих людей является интеллект. И оценивается человек в обществе именно вот даже не столько рукоделием, не в общем, что он не универсал, а оценивается именно, насколько он много помнит и насколько он много запомнил книг, которые он прочитал. И вот здесь вот, ну, налицо мы видим, ну, некий перегиб, некое перетекание вот, какого-то единого целого по конкретным областям нашего мировосприятия, нашей картины мира. И человек, ну, получил как цель своего развития, вот, жизненного развития, как цель исполнения своего жизненного предназначения, это накачка своего ума. И мы полностью сейчас находимся под влиянием подавляющего большинства жителей на нашей планете, на нашей Земле, находится под влиянием вот этой игры. Быть как можно больше умнее. А если посмотреть по факту, вот просто по жизни, обратите внимание на тот момент, что особо умные люди, то есть обладающие энциклопедическими знаниями, чаще всего в быту недееспособны. Чаще всего они не способны принимать быстрые и верные решения в конкретных практических ситуациях. Ну, я не знаю, там, ориентирование в лесу, ну, вот то, что связано с возможностями выживания, то, что связано во взаимоотношениях с природой, со зверями, с растениями и прочими вещами. И сразу здесь проявляется вот именно та разорванность, о которой я говорю. Дело в том, что... Сергей, да. Может быть, мы прервемся на музыкальную паузу, а потом проговорим про разорванность, о которой ты говорил, где она и как проявляется, ну, и в чем здесь дело. Да. Ты, главное, зафиксируй, на чем остановился. Зафиксирую, да. Потом. Хорошо. Зафиксирую. Хорошо. Ну что ж, прерываемся на музыкальную паузу и дальше продолжим разбирать заявленную тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 18 марта 2016 года пятница, по одному из старинных 17 день месяца пробуждения природы, 7524 лета тоже пятница. Время пробуждения не только природы, но и у нас в эфире. Время пробуждения как один из этапов века перемен. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. И главный ведущий Павлов Сергей Аресвет. Пожалуйста, продолжай, не буду тебе мешать развивать тему. Благодарю. Ну, давайте продолжим разговаривать про наш великий ум. Хотелось бы обратить ваше внимание вот именно на этот момент, что мы, сегодняшние современные люди, все воспринимаем умом. И пробуждение как таковое ума мы не замечаем. Он у нас активный и, наверное, самый активный из всех остальных ипостаси нашей матрешки. И здесь вроде бы мы вот воспринимаем мир, воспринимая мир умом, мы вроде бы и не замечаем никакого пробуждения, но тем не менее что-то происходит и что-то в нашем сознании меняется. И что именно происходит? Вот постараюсь я сегодня, ну, дать свое видение вот этого процесса. Мы немножко коснулись разорванности сознания. Вот если человек, современный умный человек, получит умение вот эту разорванность объединить в единое, объединить вот эти области своей осознанности в одну область, то это будет означать, что ум человека, скорее всего, пробудился. То есть он стал, ну, бодрствующим. Вот есть одна очень важная особенность, как ориентир, что свойством сознания является память. Или даже не свойством, а характеристикой. То есть если человек помнит, что с ним было, что он делал, значит, он в это время был осознанным. И если мы посмотрим на свою жизнь, если мы посмотрим на свою жизнь с разных сторон, с разных, так скажем, своих временных каких-то рамок, то мы увидим, насколько мы не помним то, что мы делали. Очень яркие воспоминания у нас в детстве, очень яркие у нас воспоминания в юности. А причина этой яркости и вот этой, так скажем, долговременной памяти заключается именно в том, что именно в это время человек познает мир. Человек приобретает или обретает что-то новое, которое его обогащает. Именно вот это и является осознанием вот этого нового. Именно это и является причиной того, что мы это помним. Исходя из этого, можно сделать абсолютно практически для ума логический вывод, что, как говорил товарищ Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. То есть человек, который постоянно находится в процессе обретения каких-то новых знаний, каких-то новых изучений, новых процессов, человек находится в очень высокой степени осознанности. Но если посмотреть конкретно на нашу жизнь, вот то, что мы уже, так скажем, прожили, то мы можем сказать, что со временем, с возрастом, человек осознанность теряет. То, что называется бытовуха, его затягивает, обыденность. И да, это так, но ведь никто ведь нам не запрещает быть осознанными даже в этой бытовухе. Абсолютно никто. И это абсолютно выбор каждого человека. Плыть по течению, просто плыть по течению. Или все-таки, плывя по течению, изучать, так скажем, те просторы, через которые это течение нас проводит. Изучать само течение, изучать себя во время этого течения. Вот с моей точки зрения в этом кроется та осознанность, то пробуждение для нашего ума. То есть ум наш пробуждается через желание познать непознанное. То есть если у человека проявляется такая потребность, то это говорит о том, что его физическое тело, его ум как центральный компьютер этого тела пробуждается в соответствии с теми энергиями, которые сегодня нам, так скажем, посылают или снискускают боги, так скажем. Очень важный момент. Наша разорванность сознания, я об этом уже упомянул, сейчас я очень кратенько это дело раскрою. Наша разорванность нашего сознания связана именно с тем, что мы получаем вот то образование, которое мы получаем, не в своем роду, не в потоке нашего единства с родом небесным и с богами нашими, а получаем это образование вовне. То есть нам дают образы мира, нам дает общество. Нам дает та идеология, которая в обществе вот, в определенный промежуток времени, то, что называют господством. И, естественно, эта внешняя среда, она заинтересована в решении своих задач, в решении своих целей. Чтобы добиваться своих целей и своих задач, то есть это же кто-то должен делать, то есть нужны творцы. Нужны преобразователи, а единственной силой на планете Земля, на нашей Земле по имени Мидгард, является человек. Другой силы, преобразующей что-либо, у нас не существует. Поэтому люди, как форма жизни, очень привлекательны для любых внешних, так скажем, интересов. И поэтому человек, как вот представитель людины, представитель вот этой формы жизни, он интересен прежде всего как исполнитель. Исполнитель какой-то внешней для этого человека воли. Именно по этому принципу в последнее время, я имею в виду ближайшее время, промежутки времени к нам, то есть то, что мы можем назвать современностью, именно по этому принципу и формируется образование. Именно по этому принципу и формируется разорванность нашего сознания для того, чтобы мы не могли увидеть картину в целом. Дело в том, что это самый важный момент, который на сегодняшний день, ну, просто каждый должен понимать. А момент этот заключается в следующем. Человек свободен от своего рождения, и никто не может заставить человека делать что-то против его воли, то есть против его решения. И этот момент чтут абсолютно все силы в нашей Вселенной, в нашем мире. Но как человека смотивировать на то, чтобы он сделал нужный выбор? Нужный не самому человеку, а нужный тем силам, которые хотят попользоваться этим человеком. Ну, кроме как убеждения, естественного, так скажем, природного или божественного убеждения, наверное, способов нет. То есть человек должен осознавать, что он делает. Человек должен воспринимать свое решение с полнотой всей ответственности. А вот чтобы он это делал действительно, именно так, как я сказал, ему просто нужно дать то знание, то образование, которое бы позволяло этому человеку принимать выгодные решения для каких-то внешних структур. Ну, в данном случае, допустим, общественные задачи решать. И, естественно, ведется такое образование. И, безусловно, в этом случае, если себя поставить на место создателя этого образования, безусловно, выгодно, чтобы человек находился в низком уровне осознанности или то, что мы называем невежеством. А невежество, ну, если буквально сказать, это неведение. Это неведение, то есть отсутствие ведического мировосприятия. И воспринимая мир только через ум, мы себя лишаем возможности воспринимать мир через душу и через дух. То есть мы сами себя ограничили вот таким образом, приняв для себя вот такое решение, что мы не будем воспринимать мир другими способами, иначе как через интеллект, через ум, через умение. И приняв такое решение, мы, соответственно, живем по уму, живем по разуму. Вот есть такая точка зрения, что разум – это что-то более превосходящее, нежели ум. Нет, друзья. Слог «раз» означает разметить, то есть поставить метку. Вот «раз» и метка. То есть разум – это четкое размеченное умение. Но умение здесь именно как общение, а не как нечто превосходящее. Поэтому разум – это умение ориентироваться в своем умении, в своем уме. Всего лишь навсего. И еще раз я обращаю ваше внимание на тот факт, что ум – это всего лишь часть физического тела. Ни больше, ни меньше. И этот опыт ума умирает вместе с телом. Вот эти навыки, вот эти могущества, которые мы связываем с интеллектом, это абсолютно временное. Временное с точки зрения существования физического тела. Поэтому на это просто стоит обратить осознанно свое внимание. Не для того, чтобы от этого отказываться. Ни в коем случае. А для того, чтобы осознать это для проявление своей целостности, обретение большего восприятия мира, более могущественного, более объемного, более многомерного. Образование, друзья, в самом слове написано образование. То есть это ваяние образа. А что такое образ? Это умение собирать в единое целое какие-то однородные, а может быть даже разнородные вещи в единое целое. То есть образ умом не понять. Есть, конечно, простые образы, простые мысли-образы, которые были созданы человеческим умом, их очень легко понять. А если мы говорим об образах божественных, о образах мира, то умом, только умом, эти образы будет, ну, невозможно воспринять. Поэтому мы плавно переходим к следующей ипостаси нашей матрешки. Это душа. Что такое душа? Вот опять же, повторюсь, я иду из языка. Добро, буквица первая, потом буквица О, следующая буквица это Ша и последняя буквица А. Здесь мы видим, что душа это добро, которое проявляется с помощью нашего чувственного восприятия, то есть буквица ОУК, один из образов, это чувственное восприятие, чувственное взаимодействие с природой, с миром внешним и с внутренним. Вот это и есть, по сути дела, устои на чувственном восприятии. Так вот, добро, проявляющее чувственное восприятие, нам раскрывает то, что называется пространством, широтой, вот единством различных потоков. И все это является первопричиной, является источником для чего-то следующего, другого. Это вот очень поверхностно с точки зрения буквицы, что такое душа. Но я бы хотел сказать, что наши веды раскрывают, что такое душа, с другой точки зрения, с более практической. Если кто не знаком, я повторюсь, что душа – это такая некая субстанция энергетическая, которая состоит из четырех отделов, из четырех таких тоже ипостасей, можно сказать, из четырех таких вот мешочков. Они не отдельны друг от дружки, они просто имеют каждое свое предназначение. Так вот, первый кусочек нашей души, первый мешочек, первая секция, это то, что в человека вложил Творец Вселенной, Рамха. То есть то, что во всех религиях называется искрой Божьей. То есть в каждой человеческой душе есть присутствие, непосредственное присутствие Всевышнего. Вторая ячеечка – это то, что вложил Бог-творец рода, Бог-создатель рода. Третья ячеечка – это то, что в душу каждого человека вложил род небесный. Но если кто не знает, кратенько скажу, что наш род, он состоит абсолютно условно из проявленного в явном мире, так скажем, своего присутствия, то, что мы называем род земной, это вот все живущие здесь и сейчас. И рода небесного, то есть наших предков и наших потомков, которые еще в явном мире не проявлены. И вот это вот вращение вот этого рода через наш мир и является то, что мы вот здесь называем рождением и смертью. То есть род в явном мире проявляется за счет вращения вот этого колеса, колеса времени. И поэтому присутствие рода небесного в роде земном – это абсолютно естественный процесс. И присутствие в том числе в земном роде рода небесного в виде души. То есть это некая поддержка, это некая связь, это могущество, которое в каждой душе живущего человека имеется. И четвертая ячеечка нашей души, она пустая. Это как раз та ячеечка, которую человек заполняет, то, что называется «взращивает душу». То есть он ее заполняет своим личным опытом. Вот именно этот опыт и является самым ценным для рода небесного и для богов наших. Именно через вот это собирание вот этого нового опыта и происходит процесс жизнедеятельности, движения. Вот и как результат есть такая буквица у нас «добро». Вот это и есть результат, то есть получение вот этого опыта и есть добро. И вот наше слово «роды» это и есть, означает, что мы все живущие здесь, имеем единственное жизненное предназначение – это творить добро. И еще один момент про душу. То есть человек обретает душу в момент рождения. То есть момент, когда он закричал. Отец, то есть создатель, тата, это дает ребенку образ духа и крови. Мать дает ребенку тело физическое. А богиня Джива, богиня жизни, она вдыхает душу человека. То есть можно предположить, сейчас информация для нашего ума, можно предположить себе такую картину, что душа – это нечто отдельное от самого нашего духа в тонком плане, то есть в небесном плане. И душа – это, по сути дела, аккумулятор, это наше могущество, это наша, то, что назвать электрическая станция наших ресурсов на нашу жизнь. И в этой душе имеется присутствие всех заинтересованных сторон в том, чтобы мы со своей земной задачей справились. Вот что такое, по сути дела, душа. И душа – это наша прямая связь, вот в современном смысле слова «связь», с высшими мирами. Через душу и с помощью души мы взаимодействуем и с предками нашими, и с богами нашими, что называется по совести и по мудрости. Другой вопрос, что не каждый человек, живущий в явном мире, пользуется совестью и мудростью. Это тоже стоит учитывать. Момент здесь очень важный, поскольку именно от самого человека и зависит, будет он пользоваться вот этими могуществами и вот этим багажом, запасом, который ему дан при рождении, или не будет. Это его абсолютно личный выбор. Еще раз повторюсь, никто во Вселенной не может заставить человека сделать что-либо против его воли. Это очень важный момент. Это продолжаем. Человек, развивая в себе только ум и не развивая в себе полностью, отказавшись, кто-то даже такие есть люди, отказавшись от чувственного восприятия мира, себя обрекает на отсутствие целостности. И таким образом очень легко попадает в невежество. То есть неведение – это в том числе неумение пользоваться своей душой, неумение с помощью души взаимодействовать с миром через Ижею, то есть И с точкой, вот с таким миром. И это очень важный момент для всех людей, которые предпочитают жить своим умом. Это очень здорово, еще раз повторюсь, но этого недостаточно. И вот пробуждение для ума – это также осознание вот этого обязательного на сегодняшний день понимания. А чтобы в уме нашем, поскольку мы привыкли, он у нас достаточно развит и достаточно имеет серьезное влияние на нашу веру. Сразу уточню, что вера – это прямая связь с богами через веды, через свет. То есть вера – это взаимодействие земного и небесного как единого целого. Вот. Веришь, не веришь – это все-таки для ума. То есть когда ум все-таки не может воспринять тонкий план божественной миры, вот, он тогда пользуется вот такой верой, которая пишется через буквы «Есть». То есть надо все проверить, надо все потрогать, надо все пощупать, надо все абсолютно доказать. Иначе ничего не получится. Поэтому стоит обратить ваше внимание на, прежде всего, свою веру. Вот в наших, так скажем, видеоуроках по этому поводу информация присутствует. Если кто не знаком, вы, пожалуйста, посмотрите буквицы «Практическое применение» или древнеславянская буквица, которую Андрей Ивашко, ну, года 4 назад, наверное, да, в 11 году, уже 5 лет, в 11 году, то есть было записано, все это выложено, можете со всем этим познакомиться. Я, опять же, не хочу на этом останавливаться, просто чтобы проявить, так скажем, раскрыть тему, которая сегодня заявлена, я этого просто должен коснуться, хотя бы просто на уровне вот начального восприятия. Мне верить не надо. Вот. Вы верьте в себя и верьте в богов наших. А мне верить не надо. Вы можете меня проверить, если кому это надо. Я имею в виду с точки зрения ума. Вот, а можете этого не делать, это дело, собственно, добровольное. Я всего лишь навсего пытаюсь сейчас с вами поделиться своей точки зрения, своим мировоззрением и своим мировосприятием. Ну, такое хорошо. Небольшое уточнение. Хорошо, Сергей. Дальше продолжим уточнять после музыкальной паузы. Лады. Лады, да. А так это как в анекдоте. Верю любому зверю, а тебе, ежу, погожу. Хорошо. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 18 марта 2016 года пятница, по одному из старинных 17-й день месяца пробуждения природы 7524 лета пятница. Время пробуждения природы и время пробуждения как один из этапов века перемен. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. И главный ведущий Павлов Сергей Аресвет. Пожалуйста, продолжай, очень интересно рассказываешь. А потом мы с вопросами к тебе пристанем. Благодарю. Ну, продолжим. Я все-таки сейчас, как сказать, с умом немножечко завершу и перейду непосредственно к душе. Хотел бы я с вами поделиться, ну, в том числе и какими-то практическими вещами. Вот. И сейчас, я думаю, плавно мы к этому подойдем. Итак, что же такое душа? Как она проявляется в нашей жизни? И как она, собственно говоря, пробуждается. Если вообще, вот отбросив все, то, что называется, вот, наросло, оставить саму суть, то энергии, которые сейчас божественные в мире проявляются, они будут именно нашу душу. Это именно душа сейчас пробуждается. И умом, опять же, воспринять душу людям с закрытым чувственным восприятием очень сложно. И сегодня самым важным является для каждого человека синхронизировать, что называется, работу души и ума, чтобы все-таки в нашей осознанности душа имела свое присутствие. И причем более значимое, более весомое, нежели нежели умение. Для того, чтобы проявить в себе душу, давайте разберем сначала очень базовое такое понятие, как внимание. То есть, что такое внимание? Внимание, вынимание, принимание, отнимание, с вниманием, перенимание и прочее, прочее. То есть, любую приставочку к слову «нимать» мы можем поставить. Остается, ну, по современному правилу русского языка, остается корень. Нема. Нема по-украински, по-белорусски, даже по-польски. Ну, в многих славянских языках означает «нет». А если мы рассмотрим это с точки зрения образов буквицы, то это «нема», то есть нематериальное, непроявленное. Внимание – это внима, то есть мы что-то перемещаем в себя, нематериальное. А вынимание – это мы что-то из себя вытаскиваем, нематериальное, выносим вовне. Внимание – это работа с пространством, это работа с тонким планом. То есть когда мы пытаемся принять в себя что-то из тонкого плана. И вот сейчас я бы хотел показать чисто практически для всех наших слушателей, что такое внимание по факту. Я просто знаю, что очень многие люди слушают славянское радио народное в записи, и очень многие слушают его за рулем. Поэтому я вас просто прошу, если вы сейчас за рулем, вы просто остановитесь на какое-то мгновение, буквально на 2-3 минутки, для того, чтобы просто следующий блок прошел для вас результативно. Так вот, смотрите, что такое внимание? Вот мы можем свое внимание, то, что вот в оккультизме называется, ну, собственно говоря, и в восточных практиках, это когда мы свое внимание, концентрацию перемещаем в какую-то частичку своего тела. Ну, допустим, там, в палец ноги, в любой, ну, этот самый большой палец, там, допустим, левой ноги. Перемещаем свое внимание. Кто-то чувствует тепло, кто-то чувствует холод, кто-то покалывание. Ну, у всех разные ощущения. Я сейчас не прошу вас этим заниматься, но если кто-то быстро реагирует, то можете, собственно, за моими словами следовать. То есть просто почувствуйте вот это внимание и погоняйте по телу. Здесь сконцентрироваться, тут сконцентрировать свое внимание. А теперь давайте то же самое, наше внимание перенесем, допустим, в левый угол нашей комнаты или в какую-то точку слева от нас, которую мы можем увидеть, воспринять. И задайте себе вопрос. Если кто переместил свое внимание, задайте себе вопрос. Вы сейчас в себе? Очень у многих людей такое есть метание чувства возникает. Я то в себе, то я в этой точке. Я то в себе, то я в этой точке. То есть пошло такое колебание. Друзья, когда мы перемещаем свое внимание в какую-то точку во внешнюю, мы не в себе. И вы это все можете почувствовать. Вот таким образом, вот по такому принципу происходит наше образование, образование нашего ума. То есть наше внимание постоянно где-то вне нас. И таким образом мы не в себе. И в этом есть секрет нашей шизофрении. В этом есть секрет того, что мы не помним. А мы не помним, потому что мы не были в себе. И все современные манипуляции с человеческим сознанием, в том числе и психологически, это и есть выхождение человека из себя. То есть мы себя просто-напросто оставляем в покое, а сами где-то вовне. То есть нашим вниманием постоянно внешняя среда пытаются манипулировать. Идет даже то, что называется конкурентная борьба за наше внимание. А кто быстрее и качественнее удержит наше внимание в своих интересах? Обратите внимание, те, кто занимается бизнесом или те, кто изучал то, что называется менеджмент и маркетинг, особенно маркетинг, это манипуляция нашим вниманием. То есть, когда какие-то техники, какие-то практики направлены на то, чтобы нас из себя вытащить. И обратите внимание свое, насколько современный человек к этому привык. Для него не вызывает ни малейшего сомнения, ни малейшее чувство опасности, что это может быть опасно. Ну, так скажем, небезопасно для человека. Давайте мы немножечко расширим. Вот сконцентрировались мы в одной точке, а давайте попробуем сделать свое внимание переместить в две точки. Ну, например, одну в крайне левом положении, то есть крайне левый угол, который мы видим перед собой, если кто в комнате, и крайне правый угол. И одновременно в эти две точки мы переместим свое внимание. Да, это упражнение сложнее, значительно сложнее, особенно для очень умных людей, которые привыкли все умом воспринимать. Но здесь сейчас не ум работает. Вы постарайтесь просто себе разрешить это сделать, переместить свое внимание в две абсолютно точки, которые мы не можем своим взглядом, что называется, сфокусировать. Если у кого получилось, вы в себе сейчас? Какое ваше ощущение? Вы запомните это ощущение, когда вы были в одной точке и в двух точках. И вы, потренировавшись в этом, вы можете почувствовать, что когда вы в двух точках, когда вы две точки внимаете, вы больше в себе. Да, это сделать труднее, но вы больше в себе. Усложняем задачу. Три точки. Допустим, вот те две, которые у нас были, и третья, перед нашими глазами тоже где-то вверху. Такой треугольник мы нарисовали в пространстве из трех точек. Что вы чувствуете? Вы сейчас в себе? Три точки, когда мы фокусируем свое внимание на три точки, мы себя уже чувствуем более увереннее, нам это сделать проще, нежели две точки. Но гораздо сложнее, чем одну точку. Но три точки нам уже дают какой-то сектор пространства. И нам это принять лучше. И ощущение того, что мы в себе, больше в себе, нежели в одной или в двух, оно больше присутствует, это ощущение. Ну и последнее. Берем четвертую точку. Сзади нас. Сзади нас она невидимая. И теперь вопрос тот же самый. Друзья, вы в себе? Вот четвертая точка у нас как бы замкнула наше восприятие. Концентрируясь на четырех точках, свое внимание концентрируя, мы находимся в себе полностью, и в то же время мы внимаем то пространство вокруг себя, которое мы удерживаем своим вниманием. И это расстояние может быть абсолютно любым. Вы можете внимать свою комнату, свою машину. Это очень полезно всем водителям начинающим, которые не могут чувствовать машину как свое собственное тело. Вы можете чувствовать квартиру, дом, город, страну, мир. Все зависит от ваших задач и потребностей. Ну, вернемся к восприятию нашей комнаты через четыре точки. Вот это состояние, друзья, вы просто почуете, это состояние аза. Это состояние человека, который является азом. То есть он определяет, является источником. То есть я по своему желанию и по своему умению, и по своему разумению, и по своему чуянию удерживаю пространство, которое в данный момент является в том числе и моим. И вот это состояние аза, друзья, тренируйте. Оно не такое сложное, ну, буквально 2, 3, 4, 5, ну, кому-то 10. Ну, я не видел, пока не встречался кому-то, что нужно это много практиковать, эту вещь. Просто вот это состояние аза вы просто почуете. И вот это состояние аза, это и есть чуенье пространства. Вы и в себе, и в то же время вы вовне. Вот это и есть работа души. Вы таким образом в своем сознании, в своем уме проявляете свою душу. И дальнейшее, так скажем, взаимодействие с душой будет очень хорошо, прям очень качественно объяснять нашему уму то, что через душу приходит, через чуяние, через чувственные восприятия. Это очень простое и самое эффективное на данный момент решение вопроса. А именно, как воспринимать мир с помощью души и целостно. Вот очень часто возникает вопрос у людей, которые работают с тонким планом или которые собираются работать с тонким планом. А вот с кем ты разговариваешь, с каким ты Богом разговариваешь, а может быть, там с бесами ты разговариваешь и прочие вот такие вот вопросы. То есть некие сомнения. Это абсолютно естественно. Друзья, но если вы будете в состоянии аза, у вас этих вопросов не возникнет, поскольку вы это будете все чуять и все это дело ощущать. Вот просто как индикатор, люди, которые задают подобные вопросы, это люди, которые чувственным восприятием пока не умеют пользоваться. Просто пока не умеют пользоваться. А вот это состояние аза, если вы будете практиковать в своей жизни, в своей обычной жизни, вот то, что называется бытовуха, обыденность, тогда и осознанность, и восприятие мира, и память ваша, она будет находиться в очень высоком тонусе, и вы действительно будете осознавать мир. Память – свойство сознания. Именно через осознанность это память нас и фиксирует. И вспомните, опять же, свое детство. Вот то, что мы ярко, хорошо помним. Ведь состояние очень похожее с тем, что вот мы сейчас с вами попробовали то, что называется состояние маза. Очень похоже. Но в детстве нас этому никто не учил. Это просто мы брали и делали. А чему нас научили? А нас научили этим не пользоваться. Нас научили именно тому, что это не нужно. Ну, просто давайте вспомним, что это нам нужно. И начнем этим пользоваться. Это поможет нашему пробуждению и как результату нашему просветлению. Потому что запустить наш внутренний генератор световой, наш внутренний генератор, мы должны себя убедить в том, что это действительно мы можем, раз. Во-вторых, что это нам нужно. Вот через вот это состояние аза вы можете уже много для себя открыть. У кого-то может открыться ясновидение, у кого-то может открыться яснослышание, у кого-то может открыться яснознание. Это, как говорится, кто на что учился, у кого какие больше предрасположенности. Друзья, это пробуждение в чистом виде. И через состояние аза, в состоянии аза, с помощью состояния аза, можно всем фомам неверующим, требующим доказательств, самому все это дело увидеть, самому все это дело почувствовать и больше не заниматься тратой своего личного времени на поиск каких-либо доказательств, так это или не так. В состоянии аза человека, находящего в состоянии аза, обмануть практически невозможно. То есть любые манипуляции, которые с ним будут проводить внешние, так скажем, структуры, внешние люди, которые пытаются манипулировать, человек, находящийся в состоянии аза, он это все видит, он это все чувствует, он это все воспринимает, в ось принимает. И, собственно, вот ваше могущество перед то, что сейчас называется системой, как вот рабовладельческой системой. Просто это надо использовать, подключать свою душу. Чувственность, чувствительность. Экстрасенс – это сверхчувствительный. Кто такой экстрасенс? Это человек, который умеет пользоваться своей душой. Интуиция – это предчувствие, то есть это тоже среда души. Вопрос веры, опять же, без души, полноценной веры, то, что называется уверенность, не будет. Именно с помощью души, прежде всего с помощью души, мы можем обрести ту самую веру, которую мы называем православной, то есть славление нашей праве, то есть именно через чувственные восприятия. Чувственные восприятия, еще раз повторюсь, дано нам и богами предками. Дано нам как помощник и как ресурс в этой жизни явного мира, чтобы мы не заблудились, чтобы мы не поддались искушениям, чтобы мы не пропали, чтобы наше невежество, которое абсолютно не управляло нашей жизнью, вот то, что называется здесь и сейчас. И это и есть пробуждение, то есть осознание того, что я и есть аз. Вот не просто вот какое-то название, как вот потомок богов. Друзья, мы все потомки богов. Все до одного. Это в ведах сказано. Каждый абсолютно человек является потомком богов. А вот аз – это человек, который берет на себя ответственность за то, что он собирается делать, за то, что он будет делать, за то, что он решил. Это источник. Вот кто такой аз. Человек, говорящий аз, есть – это человек, озвучивший то, что он сейчас находится в состоянии аза, в состоянии чувственного восприятия мира. И об этом заявляет пространству, причем не только людям, но и сущностям, существам тонкого плана. Он говорит, аз есть, то есть я типа на связи. Ну, если кто связисты знает, там, первый, первый, я второй. Вот это есть аз есть. А аз есть мы, это он говорит, что я аз во всех мерностях, в которых только могу присутствовать. Заявляя такие вещи на сегодняшний день, друзья, вы принимаете ответственность за это. И если на ваш зов, на ваш вот этот вот звук кто-то начнет реагировать, а вы к этому не готовы, то кого ж тут винить-то? Рептилоидов каких-нибудь или какую-нибудь систему или там еще что-то? Нет, это наше невежество, друзья. Все, что мы делаем, мы за это несем ответственность. Поэтому, чтобы быть готовым к исполнению того, что мы на себя взяли, прежде всего нужно проявить ведение, то есть знание всего и обо всем. И только после этого говорить «аз есть». Потому что не каждый человек сегодня, который говорит «аз есть», понимает, что он на самом деле делает. Друзья, плане техники безопасности. Как вы чувствовали, что вы есть аз, не произносите это пространство, дабы не было так мучительно больно за потом бесцельно прожитое время. Просто как дружеский совет, как дружеская, ну, дружеская поддержка, так скажем. Немножечко мы коснулись с вами души и внимания вот этого состояния аза и чувственности. Дело в том, что умение пользоваться душой на сегодняшний день является, наверное, самым важным для того, чтобы проявить свое могущество для реализации своего жизненного предназначения. Именно на этом сегодня мы, как ведический культурный центр, концентрируем свое внимание. Именно этому мы в нашем центре стараемся обучить людям, которые действительно хотят, называется, наконец, видеть это жизненное предназначение свое, его осознать, принять с мерой стремительности и его исполнять. Поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем вот наш центр именно как центр какой-то некой поддержки, центр помощи. Но, естественно, это не то, что вот мы за вас что-то будем делать. Естественно, образование – это внутренний процесс. И человек, который готов сам себя образовывать, то есть с помощью нашего центра может просто получить практические знания, как и для чего, и зачем. Вот все, что мы называем веды. Ну, опять же, сделаю очень важную оговорку. Именно в том уровне восприятия, которое на сегодняшний день мы способны воспринять. Ну, продолжим. Или, может, паузу, вот, потому что... Может быть, на паузу перейдем, дяденька, давайте. Я просто по времени смотрю, 30 минут прошло. Да пора уж, пора. Ну что ж, давайте, буквально коротенько, на 2 минуточки. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 18 марта 2016 года пятница, по одному из старинных 17 день месяца пробуждения природы 7524 лета пятница. Время пробуждения – это один из этапов века перемен. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий – Павел Сергей Арисвет. Пожалуйста, продолжай, но не забывай, что уже полтора часа скоро у нас будет. Час уже точно прошел. Даже нет, уже полтора часа прошло. Так что уже... Второй час скоро будем закрывать. А еще вопросы у нас есть? Ну, в принципе, я вас услышал. Продолжаем. Осталась у нас из матрешки нерассмотрена еще одна ипостась, как дух. Коснусь этого вопроса очень коротко, поскольку я считаю, что говорить о духе полноценно на сегодняшний день, можно только с искажениями, скажу так. Чтобы говорить о духе, чтобы его проявить вот в том виде, в котором он на самом деле существует, прежде всего нужно именно включить свой источник света, то есть то, что называют просветлиться. Тогда о духе можно говорить, то, что называется для всех публично, и все будут тебя понимать и воспринимать. Но, тем не менее, про это я все равно скажу, просто для того, чтобы было у нас представление о том, что с духом происходит именно вот сегодня, то есть здесь и сейчас. То есть как дух у нас пробуждается, какие признаки пробуждения духа у нас есть. На сегодняшний день очень ярко выражена эта работа духа. Это то, что мы называем строгость, называем силу воли. Вот это проявление духа. Каждый человек так или иначе с этим сталкивается. Вот, кто-то чрезмерной силой духа сталкивается, когда человек просто неперешибаемый, то, что называется, не свернешь никаким путем. Вот он уперся, то, что называется, рогом, и никуда, ни туда, ни сюда. Это человек просто таким образом проявляет свой дух, свое духовное естество. Но это мы с вами видели и без, так скажем, пробуждения, и без того, что сегодня, ну, так скажем, божественная энергия нам дает. Я просто отметил некоторые моменты проявления нашего духа в современном человеке. Ну и гораздо больше, я думаю, вы без меня все это знаете, сами все это дело видите, просто направление, о чем мы будем говорить. Ну так вот, на сегодняшний день есть такая особенность, очень хорошо заметно, и вообще это заметно во всех странах, где существует капитализм, где существует вот такая игра в конкурентную борьбу, то, что называется. Вот. Это даже не спорт, это такая вот игра, в которой, ну, помним, наверное, детскую игру «Царь горы», то один царь горы, то другой царь горы. Вот такая игра под названием капитализм. Это общественное устройство, это идеология, которая нас так или иначе заставляет воспринимать мир именно вот по этим правилам. И о чем же я хочу сказать? Я хочу сказать, что есть такая вещь, как хозяин слова. Вот сегодня я хозяин слова, хочу даю, хочу забираю. То есть человек готов нести ответственность за свое слово, но только тогда, когда ему выгодно. Вот так же, как и с совестью. То есть совесть есть у многих, но не многие ей пользуются. А очень многие, большинство людей пользуются совестью избирательно. То есть вот с этим я совесть свою проявлю, а вот с этим или в этих обстоятельствах я предпочту ее вообще не воспринимать. То, что через нее поступает, через вот это явление на сегодняшний день мы с вами видим сплошь и рядом, когда человек позволяет себе слабость духа. То есть человек, давший слово, человек, заявивший пространству свою волю, сам же ее и нарушает. Друзья, может быть, скажу очень жестко, но это и есть на самом деле, по факту, на тонком плане, вот эта вещь. Это называется проклятие. То есть, когда человек дает клятву, клятва – это что? Человек заявляет миру, заявляет пространству о том, что я вот делать буду то-то и то-то. Слово мое твердо. Все. А потом этого не делает. Вот это и есть сам себя проклял. Вот это и есть, дав клятву, нарушив ее. И вот на сегодняшний день наше невежество современного человека нас так или иначе вводит вот в этот процесс самопроклятия. И человек, ну, так или иначе, потом удивляется, а почему это в его жизни вот, ну, не так, как он хочет. То, что вот в индуизме называется обретение кармы. А это и есть слабость духа. Это и есть, когда человек не осознает, что данное слово обязательно к проявлению, к исполнению. Любой договор, любое данное слово можно изменить точно таким же способом, как вы его и дали. Это надо сказать всему миру и всему пространству, что я не справляюсь. Вот судите меня как хотите, но я не могу. Я думал, что могу, а на самом деле не могу. И вот в данном случае проклятия не будет, но в данном случае будет проявление величия духа. Когда человек говорит о том, что я взял на себя больше, чем думал. Вот это на сегодняшний с точки зрения понимания пробуждения. Если современный человек готов вот именно таким образом поступать, то это говорит только об одном, что дух его пробуждается и обретает силу. То же самое и с ответственностью. И еще очень важный момент по поводу пробуждения духа. Вот мы с вами говорили о свободе выбора. То есть закон свободы выбора. Это закон напрямую связан с духом. Умение выбирать. Умение выбрать из всевозможных вариантов тот вариант, который действительно человеку по силу. Это высокое искусство работы духа. Сделать своевременно правильный выбор. То есть поставить опору именно в том месте, где она не провалится. Это очень важно. Это касается как мужчин, так, собственно говоря, и женщин. Это касается всех категорий возрастов и всех живущих на нашей земле. Это, еще раз повторюсь, на что нужно обращать внимание для своего личного пробуждения. Просто вот такие вот ориентиры. Это далеко не все то, что есть на самом деле, но на данный момент формат нашего общения, он очень ограничен. Дело в том, что про это мы рассказываем в течение, так скажем, десятка занятий, о том, как в себе можно пробудить, вот, так скажем, дух в современных условиях. Поэтому я просто обращаю ваше внимание, тоже занимаюсь привлечением вашего внимания, но, собственно говоря, к проблеме именно личного пробуждения. Не в своих интересах, а в наших совместных общих интересах, которые можно назвать как пробуждение нашей Руси-матушки. Так вот, еще один момент, я его немножко затронул по поводу духа, включения и выключения совести. Сегодня это очень ярко заметно, то есть есть люди, вот если взять человека, у него есть ближнее окружение, есть, так скажем, средней дальности окружение, очень далекое окружение. Так вот, к ближнему окружению человек, собственно говоря, проявляет совесть свою достаточно осознанно и достаточно качественно. То есть он, то, что называется, бережет свое имя, бережет свою репутацию. К средней дальности окружения человек уже подходит избирательно. Ну, что я буду напрягаться, эту совесть тут проявлять? Там, ну, к примеру, опять же, мой любимый гаишник, да, который говорит, вот есть там, мой отец нарушил бы правила, я его бы не оштрафовал. Но ты же не мой отец, вот тебя я штрафую. То есть это вот как бы пример того, о чем я говорю. То есть люди, которые в своей вот повседневной жизни, в своей работе взаимодействуют с другими людьми. Ну, я не знаю, продавцы в магазинах, менеджеры в офисах, опять же, государственные служащие и прочие, так скажем, места, где люди взаимодействуют с кругом людей. Вот кассиршу в Сберкассе представить или там оператора какого-то. Вот человека, которого она знает, она к нему подойдет более как-то, качественно, более качественно. Человек, которого она не знает, у нее голова болит, ей сейчас, не до этого, не до своей работы, тут до дома бы добраться, там, мысли свои в голове, и человек для нее, который пришел, это просто событие. И вот в этом состоянии, вот этого кассира-операциониста, в этом состоянии он, естественно, человек не ко всем проявляет необходимое внимание и необходимое проявление, осознанности, в том числе своего духа. Ну и, соответственно, про совесть, опять же. Ну, кому-то можно, кого-то можно обмануть, кого-то нельзя обмануть. Кому-то можно сказать, а кому-то можно не сказать. Вот, то есть такая ситуации, в которой мы все находимся. Ну, не все, но так или иначе мы с этим сталкиваемся. Что делать человеку, вот, работающему вот в таких вещах? Друзья, я хочу вас, ну не знаю, кого-то можно же огорчить, но предупредить. Друзья, именно на вас, вот кто занимается взаимодействием с людьми, именно на вас сейчас лежит самая большая ответственность за то, что вы делаете. Это не стечение обстоятельств, что вы работаете именно в том месте, где вы работаете. Это именно реализация вашего жизненного предназначения. Это именно вы и от вас сейчас очень многое зависит, насколько вы будете, невзирая на ближний круг или это дальний круг, все будет зависеть от вас. И именно от вас зависит то, как мы сейчас живем, и именно то, как мы друг к другу относимся. То есть именно вы на сегодняшний день являетесь самыми способными это все преодолеть. Да, это труд, да, это нелегкий труд. Но самый главный вопрос, вы задавайте его себе почаще. А кому вы служите? Вы служите богам, или вы служите предкам, или вы служите вашему начальнику, а может быть, вы служите государству. И если вы для себя определите, кому вы служите, вы помните, для чего вы служите, и выполняете ли свою работу настолько качественно, насколько это от вас зависит. Да, энергетического запаса нам не хватает. Да, это факт. Но это не значит, что вы не должны исполнять ту службу, которую приняли. Проявление духа вот в эпоху пробуждения прежде всего затрагивает вас. Прежде всего затрагивает людей, от которых зависит правила жизни других людей. И это тоже нужно осознать и к этому относиться серьезно. И если вы для себя решите, что это не ваше, то, соответственно, найдите в себе возможность проявить свой дух и скажите: «Я с этим не справляюсь», и уйдите со своего места. Предоставьте возможность другому человеку проявить то, что он может проявить. Я имею в виду сейчас, наверное, какие-то важные должности. Просто тут совсем недавно был у нас эфир на Славянском радио с Федоровым, товарищем из Госдумы, депутатом, который очень хорошо и красиво расписал ситуацию, в которой сейчас мы находимся. Но, если честно, с моей точки зрения, ничего рационального, практического так и не предложил, кроме того, чтобы куда-то прийти и чего-то там постоять. Вот. Я просто что хочу сказать. Вот от таких людей, как наши депутаты, сейчас очень многое зависит. И перед ними на самом деле очень непростая задача сейчас проявить свой дух. Проявить свой дух в соответствии с той совестью, которой обладает именно этот человек. И не обманывать ни себя уж, тем более ни кого-то других. И скажу также, друзья, именно не дается испытаний человеку без сил на их преодоление. То есть, если человек депутат, значит, у него есть на это и силы. И оправданий, прежде всего для себя, что я там не смог, мне чего-то не хватило, они будут, ну, то, что называется, тщетны. Сегодня век перемен, еще раз повторюсь, это смена правил жизни. А смена правил жизни без наших депутатов, без наших правителей, без их участия не произойдет, ну, никак. Поэтому это ихнее время для того, чтобы проявить свое благочестие, свою честь и свою совесть. Для того, чтобы мы с вами все понимали ту меру ответственности, которая лежит на каждом из нас, для того, чтобы мы ее осознали. Для этого и необходимо это пробуждение. И пробуждение, как результат этого пробуждения, и есть вот это проявление этой осознанности. Вот если себе мы на секундочку представим, что сейчас все пробудились, то любые, так скажем, игры в обман, в маркетинг, в менеджмент, они будут всем известны, они не будут работать, потому что всем понятно, что кто и что чего делает. И это время не за горами, это время вот, оно уже сейчас нас мотивирует вот к этой осознанности. И находясь в этом состоянии осознанности, то, что называется в тотальном, мы так или иначе сформируем новые правила жизни. Мы, я имею в виду, все живущие на нашей планете Земля. Как это конкретно будет выглядеть? Ну, как это будет выглядеть, так и будет выглядеть. Все от нас зависит. Все зависит исключительно от нас. Для того, чтобы, вот поставив себя на место уже сейчас обычного человека, вот простого, то, что называется, представителя народа, поставить на место, то задача обычного человека – это проявить эту осознанность и включить свой свет. Вот просто проявить осознанность и включить свой свет. Больше ничего, собственно говоря, не требуется. Дальше все само собой сложится, поскольку боги свой процесс проявление своей божественной структуры, которой мы, в которой будем находиться в самое ближайшее время, будут только продолжать. И все зависит от нас. Кем мы будем в этом мире, что мы будем делать и как у нас все это получится. Исключительно от нас. Поэтому и только поэтому наш славянский древние арийские веды о том, что это именно век перемен живут самые достойные. Самые вот, достойные, самые сильные. Вот мы, друзья, с вами вот, выполняем функцию проращивания зерна. Вот самое сложное зерну прорасти. Дальше там уже идут совершенно другие процессы. Вот. Но самое трудное вот, разархивировать то, что в этом зерне находится. И эта задача сейчас лежит на всех людях, которые сегодня, в настоящее время, находятся в нашем земном явном мире. И разархивация вот этих знаний, разархивация вот этих умений, это и есть то направление, в котором в ближайшее время мы все с вами будем находиться. И я сейчас хочу вернуться к началу нашего разговора, а именно к той фразе, а когда же все наконец будет хорошо? Друзья, все хорошо будет только тогда, когда мы с вами пробудимся, когда мы с вами раскроем свое жизненное предназначение и будем стремиться его исполнять. Вот тогда у нас все будет хорошо. А до тех пор, пока мы не будем этого делать, никто не придет, и никто нам ничего, как это называется, хорошую, красивую жизнь не сделает. Это позиция вот, человека, который так рассуждает, это позиция человека, который все-таки продолжает находиться в состоянии сна. Он говорит, не мешайте мне спать, я хочу находиться в том состоянии, в котором я привык находиться. Но жизнь – это движение, а движение – это постоянное какое-то действие. То есть это и наша задача всех живущих на Земле, творить добро по всей Земле. Вот так вот плавненько я подвожу итог нашей сегодняшней встречи о том, что время сейчас пробуждения, век перемен, какие требования к нам предъявляют. Все. Ну, в принципе, по теме все. У меня есть еще один блок, буквально короткий. Может быть, мы его сейчас до паузы тогда сделаем? У нас сейчас 5 минут. Давай, если успеешь, выкладывай. 5 минут? Ну, постараюсь успеть. Давай. Хорошо. Помимо с человеком, помимо того, что происходит с человеком, те же самые процессы происходят и с природой, с пространством, то, что мы называем природой. Это и в растительном мире, и в животном мире, и то, что называется на тонком плане. И все эти процессы природные, они также сейчас пробуждаются, каждый как может. Но есть одна особенность. Дело в том, что человек, еще раз повторюсь, что это Бог и Творец. Творец и Бог. И природа, она так или иначе служит человеку настолько, насколько человек в этом нуждается. Ну, просто примите это как информацию. Вот. Я не прошу вас ее, как сказать, не верить, еще раз повторюсь, просто как информация. И природа пробуждается, она пробуждается вместе с человеком, не вперед человек, а вместе с человеком. Но иногда бывают такие вещи, что какие-то, так скажем, природные силы, то, что у нас назывались на Руси духи природы, они какие-то вещи пробуждаются значительно раньше, нежели мы, люди сами. И проявляют уже свою активность. А человек в силу своего невежества, не может с ними контактировать. А они вроде бы как хотят. И получается, что люди пугаются, вот то, что называется аномальное явление, то, что там называется, мистиком. Это вот такие, собственно говоря, по факту происходят явления. Дело в том, что природа, вот структура природы вот на тонком плане, вот эти вот существа, наши помощники, вот пространство, они также пробуждаются вместе с людьми. И в силу того, что была ночь, они, естественно, сейчас имеют обличие ночное, то есть обличие, которое мы можем назвать пугающим, неприятным, что ли. Если кто с этим сталкивался, или столкнется, я могу просто предложить вам очень простое решение, как с этим, как бы это назвать-то, что с этим делать. Дело в том, что вот эти существа – это хранители. Либо хранители места, либо хранители конкретного вещи, предмета, или дерева, что ли, вот так скажем. То есть есть тоже священные деревья, в которых есть хранители. И эти хранители, у них задача это дело хранить. Поэтому они, безусловно, так и выглядят. Устрашающе. Но с ними очень легко взаимодействовать и увидеть их подлинную сущность, и в том числе, может быть, кого-то есть предназначение получить какие-то знания от хранителей. Я предлагаю просто следующую вещь. Вы, увидев это, просто сообщайте вот этому существу, которое вы видели или почувствуете, просто такую вещь. Ночь сварога закончилась, все, можно сейчас приступать к действиям, которые вы знаете, что делать в рассвет с вами. И на этом все. Вы увидите сразу сбрасывание вот этих всех устрашающих масок и увидите абсолютно то, что называется родными нашими вот этими русалками, белинями, шишигами и прочими названиями. Вы увидите их подлинную форму, подлинное представление. И наши предки, вот здесь особенно, так скажем, женский пол, они занимались не только сбором трав, но в том числе и взаимодействием вот с этим духом. И духами природы, и духами, опять же, которые рядом с домом или в доме самом. Это больше, конечно, относилась именно к женскому направлению, поскольку женщина – это берегиня, женщина – это хранительница очага, женщина бережет то поле, которое она для себя определила. Поэтому взаимодействие с природой, с духами природы входило в сферу жизнедеятельности женщины. И в том числе поэтому раньше наших женщин, девочек, этому тоже учили. Но сейчас, к сожалению, этого нету, вот так вот скажем, тотально. Но это начинает проявляться. Я это сказал для чего? По поводу взаимодействия с природой и со всем. Дело в том, что человек, пробуждаясь, он так или иначе пробуждает природу. Это само за собой естественно. Пробуждая природу, человек так или иначе берет ответственность за ту, за тот сектор пространства, в котором он пробуждается. Хочет он этого или не хочет, просто по праву того, что он творит. И без взаимодействия вот с этим пространством, природным пространством, нам ничего, ну, не построить того, что нам хотелось бы. Поэтому это еще одна область ведического знания, как умение взаимодействовать с природными духами, с природными стихиями и с природными существами. В том числе и с паразитическими, в том числе то, что вот у нас называется лярвы. То есть с ними не надо бороться, с ними нужно просто уметь взаимодействовать. Ведь пиявка, она нас кусает только тогда, когда мы ей предоставили эту возможность. И вот в естественных условиях. А так она нас не кусает. А есть специальная такая процедура, когда мы сажаем пиявку на свое тело для того, чтобы она нас очистила. Это другое взаимодействие. Просто вот эти знания, что вот пруд с пиявками или там озеро с пиявками, заходить не надо. Оно тоже должно быть. Поэтому очень важный момент, который я хочу отметить, что пробуждение человека пробуждает за собой то пространство, в котором он находится. У меня все. Как хорошо, что ты закончил. Как раз у нас уже музыкальная пауза, по идее, должна идти. И вот я думаю, какую песню сейчас поставить? Давайте хорошая. Ну, раз хорошая, так давайте вот эту и поставлю. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 18 марта 2016 года пятница, по одному из старинных 17 день месяца пробуждения природы 7524 лета тоже пятница. Время пробуждения как один из этапов века перемен. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Павлов Сергей Арисвет. И, наверное, пришла пора отвечать на вопросы, которые поступили к нам в чате. Как думаешь? Я думаю, что мне нужно еще про хранителей сказать буквально одну вещь. Я сказал. Ах, ну давай. Извини, пожалуйста. Давай, конечно. Вот. Я сказал немножко про природных хранителей, но скажу про хранителей, которые мы называем хранителями знаний, то есть то, что у нас называется передавалось из уст в уста. У нас так было заложено, наверное, перед началом Сварожьей ночи, то есть знания, ведические знания были каким-то образом, ну то, что называется, разделены, не в смысле отделены, а секторами были определены, и каждый сектор был кому-то поручен на хранение, то есть до лучших времен, что называется. И эти сектора хранились в родах, в различных родах, которые мы называли хранители. И были хранители разные, то есть были хранители, которые целые знания хранили. Где-то в каких-то родах это знание было еще более детализировано. И, ну, также было по роду, ну, то, что называется из уст в уста, там, от деда к внуку, эти знания передавались дальше, до момента такого, что придет время, когда эти знания надо будет собирать. И вот такого рода хранители, они у нас присутствовали на протяжении вот всех 1624 лет. И до сих пор они существуют. Такие хранители являются источником, прежде всего, тех знаний, которые сейчас уже распространены и в книгах, и через Асгардское училище, и через другие, так скажем, каналы, по которым эти знания распространяются. Дело в том, что я немножечко расскажу, то есть я тут был на Урале, в Челябинске и в Шадринске со семинарскими занятиями, вот, и мне удалось, так скажем, поговорить с такими хранителями. Я не буду раскрывать, так скажем, кто это, что это и зачем это. Просто хочу сказать, что эти люди действительно существуют. Эти люди в себе содержат достаточно серьезные ведические знания. И эти знания, они в принципе готовы сейчас уже раскрывать. Но единственным ограничением для вот тотального раскрытия этих знаний является все-таки наша непробужденность. То есть подавляющее большинство людей сейчас эти знания не воспримут с пользой. То есть это не принесет никакого блага. Но уже всерьез идет работа по поводу проявления людей, которые все-таки могут уже начать это знание хранителей, которые хранили, начать собирать. И такая тенденция меня лично очень радует. Я хочу поделиться этой важной информацией со всеми, что процесс пробуждения – это не просто слова, это уже конкретные действия для, опять же, конкретных людей, для конкретных местностей и для конкретных последующих каких-то мероприятий. То есть, иными словами, скажу так, единственным верным, истинным источником, это источником является, это то, что называется божественный поток, то, что называется прямая связь с богами. Это единственный верный источник. И взаимодействие с потоком – это, наверное, то умение, тот навык, которым должны обладать практически все живущие. То есть не только через книгу, а прежде всего из божественного потока. Книга – это всего лишь навсего инструмент, как вот блокнот для записи, для ведения личного дневника, для ведения каких-то, как справочник. То есть не надо же все в голове хранить, можно обратиться к справочнику. То есть книга в своей сути, она имела, в принципе, всегда такое назначение, но наше образование, опять же, вот современное, советское, приучило к тому, что книга – источник знаний. Друзья, и да, и нет. Книга – это уточнитель, наверное, знаний. Вот. Это, опять же, распространение какого-то опыта. А основные знания, основные веды передавались из уст в уста. Поэтому они не записывались. А те, что записывались, были уничтожены различными политическими системами за все 1600 лет, которые были на территории нашей Руси. Это просто информация к тому, что не нужно требовать того, чего нет. Есть гораздо более достоверные источники. Это, опять же, повторюсь, божественный поток. И как подтверждение, как вот именно технологии, конкретные практики, конкретные умения – они находятся, собственно говоря, у хранителей в устном виде, то есть через память. И на сегодняшний день, по крайней мере, вот то, что мне удалось на Урале пообщаться с людьми, на сегодняшний день ситуация такая, что все здорово, все замечательно, и уже все готово к раскрытию. Осталось только дело за малым, то есть проявление осознанности в людях как целостного. То есть, опять же, то, о чем мы с вами говорили, научиться сейчас пользоваться своей душой и проявить свой дух в том виде, в котором он есть. Вот как только это обретет какой-то некий массовый характер, вот опять же, слово «некий» здесь, наверное, более ключевое, то есть достаточно для того, чтобы были носители уже знаний как учителя, тогда все оно и раскроется. Вот вопрос тут был у нас на сайте, типа, вот, что вперед изучать, вот, буквицу или все-таки русский язык, вот, зачем переучиваться? Друзья, не переучиваться, буквица – это не переучивание русского языка. Буквица – это следующий этап изучения русского языка. Это вот мы обучаемся от простого к сложному. Это естественный процесс. Если для кого-то буквица просто дается, это не значит, что ему надо переучиваться или еще что-то. Он просто понимает, что она ему далась просто. А все-таки вот мое личное наблюдение, что буквица настолько многогранна, что у разных людей она вызывает разные степени сложности, что ли, восприятия. Опять же, это особенно связано с тем, что мы слишком умные. Горе от ума. Помним такое произведение. Ну так вот. Ведические знания – это не знание ума, друзья, не только знание ума. Это прежде всего целостные знания. И если мы не будем чувствовать, если мы не будем духом нашим работать, проявлять наш дух, вот как я уже сегодня озвучил, то и хранители не дадут эти знания, потому что они будут бесполезны. Поэтому чем быстрее, так скажем, ну просто кто-то очень спешит, чтобы все это было быстро, чем быстрее мы раскроем себе, то есть просветлимся, сделаемся светлячками, тем быстрее появятся преподаватели вот этих ведических знаний, которые очень быстро и естественным образом заменят всех преподавателей в современных образовательных учреждениях. Может быть, даже преподаватели, я имею в виду учителя в школах и в институтах, такое тоже возможно быть, но тем не менее. То есть, чтобы преподавать новые правила жизни, их нужно прежде всего изучить и понять. В противном случае ничего не будет. Вот такое небольшое уточнение по поводу того, что все готово, уже готово к тому, чтобы все это проявилось в нашей жизни. Задача только стоит перед нами, ну, это все принять, осознать и начать делать. Вот такое небольшое уточнение. Можно приступать к вопросу. Благодарю тебя. Ну что ж, раз можно, значит приступаем. Вопрос от Владимира из Мытищ. Уважаемый Арисвет, помогите разобраться в вопросе, какова природа цикличности рассвета Сварога. Среди причин цикличности я предполагаю следующие факторы. Астрономические факторы – это вращение рукавов Млечного Пути вокруг центра галактики и периодическое повторение позиции Солнечной системы относительно структур метагалактики. Социальные или духовные циклы – это подобно ведру, хорошее сравнение, которое по мере наполнения водой теряет равновесие и переворачивается циклично. Некие линейные процессы в иных мирах, которые из нашего мира выглядят циклично. Это как вертушка на ветру. Лопасти циклично крутятся, а линейного потока воздуха не видно. Что это за процесс такой? Ночь, рассвет, сварога, день. Благодарю. Честно говоря, мысль, которая в вопросе присутствует, она тоже такая, как бы, получилась очень разнопланово, что ли. Ну, отвечу, наверное, по сути, вот как почуял, да. Дело в том, что вот есть такая буквица Ижа, которая в себе, собственно, и содержит время, как структуру, как стихию, просто суть вот этого времени. И она, если все ее буквицы это видели, если не видели, посмотрите, самая последняя буквица, она такая вот как бы цикличная, что называется. Там две петельки и две незакрытых петельки. Дело в том, что это именно плоское восприятие, вот как мы можем воспринять на плоскости именно вот этой времени. То есть да, все циклично. Но если мы эту буквицу начнем вертеть, то мы увидим, что далеко не циклично. И даже не спиралевидно. Дело в том, что если мы будем говорить о том, как это выглядит с точки зрения геометрии, ну, прежде всего, ну, Владимир, да, кто задал. Прежде всего, Владимиру, ну, нужно раскрыть в себе многомерное восприятие мира. Чем, собственно говоря, занимается образная риторика. Вот, увидев образность, образно увидев многомерность этого мира, вы можете увидеть и цикличность, и ее отсутствие в том числе. Но если мы говорим о том, как мы воспринимаем сегодня, то есть плоско, плоскостно, ну, то есть двухмерно, высота и ширина, вот мы так воспринимаем, то да, это можно сказать, что это круг. Да, можно сказать, это, что это круг, которого нет ни начала, ни конца, то есть как бы цикл. Вот. Теперь с точки зрения вселенских, так скажем, вещей. Все здесь объясняется сварожьим кругом. Все в этом сварожьем круге есть. И через 16 чертогов 9 стихий проходит, и 9, и 16 чертогов проходит через 9 стихий. Кому больше нравится, откуда предпочитает смотреть. Но здесь суть заключается в том, что если мы сделаем, что вот есть принцип подобия, что вверху, то и внизу, вот есть такое понятие, как день и ночь, смена день и ночи, вот у нас на Земле за счет того, что Земля вращается вокруг собственной оси. Это абсолютно такой же аналог вселенской ночи сварога и вселенского дня. Это абсолютно условное понимание для того, чтобы сегодня современный человек понял, о чем идет речь. А если, опять же, вернемся к сварожьему кругу, то пространство, в котором наша Земля, так скажем, движется, она движется ведь не только вокруг Солнца, она движется вокруг некого центра, который, вокруг которого вращается Солнце. А тот центр, вокруг вращается, который Солнце, тоже движется вокруг какого-то центра и так далее до бесконечности. Может быть, мы этого не ведаем на данный момент. Но даже вот ограничить центром, так скажем, некой точкой, вокруг которой движется Солнышко, наше ярило Солнца, то и, соответственно, наша Земля вместе с Солнышком проходит разные пространства. И в этих разных пространствах существуют разные правила жизни, разные требования к жизни. То, что вот мы в физике называем нормальной средой или средой, которая окружает, так скажем, тот элемент или то явление физическое, которое в данный момент мы исследуем или рассчитываем. Поэтому вот если к этому подходить так, то это объясняет с точки зрения ума, почему в различных секторах, так скажем, сварожьего круга различные правила жизни. У меня все. Хорошо. Надеюсь, что все понятно со стороны. В общем-то, вполне. Следующий вопрос от Андрея из Екатеринбурга. Уважаемый Ресвет, подскажите, в других городах, например, в Екатеринбурге, можно получить образование родов от вас, и есть возможность удаленно через прямой эфир на Ютубе сделать обучающие семинары с Мидгард Земли? Благодарю. Ну, да, благодарю. Смотрите, буквально вот в феврале был на Урале, то есть, опять же, повторюсь, было приглашение в том числе и в Екатеринбург со стороны организаторов этого мероприятия, но почему-то Екатеринбург не откликнулся вообще никак, если честно. Ну, это, как говорится, может быть, недостаточно, была распространена информация, но с моей точки зрения, все, что было можно, то было задействовано. С другой стороны, по поводу обучения. Скажу так, мы сейчас с 11 по 24 апреля проводим первую сессию вот нашего обучения, то есть оно будет двухгодичное. Двухгодичное это обучение. То есть в году будет по 3 сессии. Вот. Первая сессия вот будет проходить сейчас в апреле. Она будет проходить у нас в городе Владимир. То есть, в принципе, заявок уже достаточно. Но если, как говорится, кто-то еще хочет, еще не поздно. Вот. Вся информация есть на сайте школыбуквицы.рф, еще раз повторюсь. Вот, пожалуйста, можете принять участие. Вот, будучи на Урале, то есть мы, в принципе, с уральцами пришли к такому выводу, а почему бы, собственно говоря, не провести такую же сессию на Урале. Все восприняли все это дело положительно, но это пока в плане просто намерений. Мы со своей стороны, то есть нас три преподавателя, которые будут делать, я их сейчас озвучу, в начале разговора Алексей ты спрашивал, то есть это Андрей Ивашко, это Кирилл Запорожец и я. То есть вот мы втроем, то есть будем обучение на данном этапе. В планах, еще раз повторюсь, раньше об этом говорил, в планах есть привлечение еще и других направлений обучения, но это пока в планах, поскольку нам для старта сейчас нужно, ну, как бы начать с базовых вещей. А практика, ну, что мы еще планируем? Это, безусловно, семейные взаимоотношения, то есть с точки зрения ВЕД. Это, безусловно, какое-то ткачество, я имею в виду не только рукоделие, но и, собственно, работа с тонким планом. Вот, кто-то это шаманизмом называет, вот, кто-то это называет магией, кто-то как-то чем-то, но это больше именно вот то, что можно назвать качеством. То есть все это мы, естественно, будем добавлять по мере, как бы это назвать там, по мере возникновения вот этой потребности. То есть поскольку мы сейчас только вот стартуем, нам нужно сейчас прежде всего создать базу. То есть вот эти предметы, они появятся немножечко попозже. Может быть, к следующей сессии, может быть, в следующем году. Вот. Поэтому мы сейчас рассматриваем этот момент по поводу обучения только очно. Объясню почему. Интернет-обучение мы не планируем просто в силу того, что это бесполезный, ну, как из пушки по воробьям. На данном этапе без хотя бы, ну, трех сессий, то есть годичного обучения, работать дистанционно по интернету будет просто бесполезно. Проявить ту необходимую осознанность и ту глубину восприятия мира и восприятия образности мира и восприятия, так скажем, ведических знаний можно получить только практически работой в группе. То есть через взаимодействие человека с человеком. Это уже мы проверили до того, как мы уже организовали вот этот центр, то есть каждый шел своим путем, но проверили мы практически, что онлайн вот эти все трансляции, они больше для ума, нежели для души и уши, тем более не для духа. Поэтому пока человек не соберет себя в единое целое, онлайн-трансляции будут для него бесполезны, ну, так же, как хранители считают бесполезным сейчас раскрывать свои знания. То есть это, еще раз повторюсь, это прежде всего практика. Это работа человека с человеком. Я не буду раскрывать, так скажем, всех тонкостей вот этого момента, просто примите это как есть. Настоятельно рекомендую те, вот, кто был на занятиях, кто-то предварительный курс уже прошел, они знают, о чем я говорю, и, собственно, они могут это все дело подтвердить, что называется, на личном опыте. Что касается контактов уральских, ну, пожалуйста, обращайтесь, я дам. Я надеюсь, что там люди, которые, с которыми мы встречались, каким-то образом взаимодействуют, встречаются. Вот. По крайней мере, у меня такая информация есть, что положительно все на всех повлияло наша совместная работа. Единственное, что я могу себе добавить, что можно делать какие-то совместные с радио, например, или вот ты выкладываешь небольшие ролики, какие-то пояснения, но они не с обучением связаны будут или уже есть. Они связаны как просто информирование о чем-либо, рассказ, раскрытие какой-то небольшой темки, но все-таки это не обучение, это просто дополнение к чему-либо. Поэтому вот уже думаем, как бы нам соединить, чтобы интересные какие-то моменты также звучали на радио. Ну, может быть, придумаем, может, как-то транслировать что-то будем. В общем, все еще впереди. Ну, да. Я уж ты начал раскрывать, ну, давай же тогда до конца раскроем, что мы, в принципе, планируем с Алексеем на Славянском радио попробовать совместить радиоэфир с видеорядом. Ну, то есть будет как онлайн-беседа, то есть, ну, с изображением, так скажем, меня, чтобы вы могли видеть это на канале Ютуба, что вот сейчас происходит. происходит. То есть будет возможность, условно говоря, что-то показать на доске, написать, что-то, может быть, показать на проекторе, что-то, может быть, рассказать, но абсолютно правильно Алексей это сказал. Это просто-напросто некое введение, то есть предтеча, да, к тому, чем, собственно говоря, занимается ведический культурный центр слова. Это не обучение, это, ну, вот то, что буквица «эдо». Мы только прикоснемся к этому всему. Хорошо. Следующий вопрос в эфир от Данила. Доброго здравия, соведущий. Марисет, поведайте, пожалуйста, как вы видите поэтапность пробуждения землян, направления и цели? Или же нельзя особо выдавать конкретные основные направления и цели пробуждения землян, так как все индивидуально и непредсказуемо в пространстве времени игр ума нашего? Благодарю за ответ. Ну, благодарю за вопрос тоже, да, вопрос, конечно. Вопрос, конечно, интересный, да? Да, да, постараюсь ответить. Ну, я просто радиослушателям скажу, то есть те, опять же, кто со мной общались, они это знают, но всем хочу сказать, я стараюсь чувствовать, что человек вложил, то есть ту энергетику, то есть вот ту энергию души, которую человек вкладывает, когда он задает вопрос. И если вот кто уже умеет чувствовать, вы можете со мной согласиться, что огромное количество людей, не все, но достаточно большая доля людей, говорят и пишут не то, что чувствуют. Поэтому для меня важно все-таки ответить на то, что действительно душа спрашивает, нежели то, что спрашивает ум, то есть какого-то проявил. Вот. Поэтому постараюсь ответить для души. Дело в том, что, смотрите, никаких этапов, никаких конкретных планов, естественно, не существует, и их быть не может. Просто каждый идет тем темпом и тому пути, по которому он предпочитает идти, который ему доступен. То есть, как вот у нас говорится, то, что хорошо кесарю, это не значит, что хорошо слесарю. Вот. Это нельзя проявить вот как, вот как у нас в советском времени там было там решение съезда, и все должны его выполнить. Естественно, такого не будет. Что касается с точки зрения пробуждения, как это все идет, нет никакого секрета ни для каких землян, то есть это абсолютно, абсолютно всем понятная ситуация, абсолютно все ее принимают, поскольку все это идет от богов, а с богами, ну, кто будет с богами спорить? Какой из темных, так скажем, представителей темного мира будет спорить? Если он не будет спорить, он также подчинится и будет все это дело соблюдать. Но, естественно, он это будет делать в своих интересах. Поэтому здесь нет никаких тайн. Пробуждение идет. Как оно идет, я, в принципе, в общем, постарался объяснить. Ну, единственное, дам уточнение, что все зависит исключительно от самого человека. Если вы начнете трудиться, то есть если вы сейчас хотя бы примените то состояние аза, с которым мы познакомились, и его начнете применять в жизни, это вас конкретно, лично, очень быстро приведет в состояние бодрствования. То есть это не значит, что это единственный способ. Это просто значит, что это один из способов, который ускорит ваше пробуждение. То есть приближение к собиранию своей матрешки в единое целое. Просто берите и делайте. Не надо ждать никаких разрешений, никаких этих самых. Просто внутри себя вы просто берите это и делайте. Да, конечно, одному это сложно. Но, друзья, для этого, собственно говоря, мы и ведем посильную работу, что от нас зависит. То есть мы, проводя семинары, вот создавая этот центр, мы, по сути дела, пытаемся проявить группы людей на местах, чтобы они на местах уже были каким-то вот, местом или какой-то точкой притяжения единомышленников. Потому что без работы в группе сложно самому двигаться. Это действительно факт. Поэтому инициативу сейчас нужно проявлять. Всем нужно проявлять инициативу. То есть искать себе единомышленников. Если мы не будем искать сами себе единомышленников, они нас искать тоже не будут. Опять же, от кого, кому это надо, тот это и делает. Вот это ответ на ваш вопрос. Следующий вопрос от Владимира Змытища. Аристид, как гармонично синхронизировать пробуждение внутри семьи, когда всех даже за стол загнать вовремя сложно? Ну, хороший вопрос. Владимир, дело в том, что гармонично пробудить всю семью получится только в том случае, если все члены семьи гармонично этого захотят. А чтобы это проявилось, ведь воспитание в семье идет не из-за того, что человек говорит, а то, что человек делает. Если человек сам начинает вести образ жизни иначе, осознанно, и добивается с помощью этой осознанности других совершенно результатов, более значимых и более величественных, более могущественных, то абсолютно естественным образом члены его семьи скажут: «А как ты это делаешь?» И абсолютно будут внимать этому слову, которое вы будете произносить. То, что называется слово «твердо». Вот чтобы ваше слово было «твердо», чтобы его воспринимали твердо, оно должно быть у вас прежде всего твердо. Поэтому для того, чтобы в семье вы, как мужчина, были действительно отцем, то есть человеком, который ставит цели, вы должны себе поставить сначала эти цели и грани себя выстроить. То есть если вы соберетесь, то и, собственно говоря, и дети вас будут слушать, может быть, даже ваши взрослые члены семьи, которые сейчас, ну, находятся рядом с вами. Поэтому единственный способ, ну не единственный, а вот такой короткий, да, скажем, способ, это максимально быстро собрать себя. Ну, естественно, чтобы это на качество не повлияло. Да, хочешь изменить кого-то, начни менять себя. Вопрос эфир. Как определить, что у тебя достаточная осознанность? Если есть какие-то знания, которые открываются лишь с нужной степенью осознанности, тогда получается... Возможно, манипуляция человеком, говоря, что он недостаточно осознан. Я лично знаю лишь один способ подтверждения, когда в жизни все хорошо, когда в голове нет хаоса. Ну, здорово. Я вас поздравляю, что у вас в жизни есть способ определения, что такое хорошо. Я только рад этому. А вот что касается манипуляций, да, абсолютно с вами согласен. Если мы будем с вами разговаривать с точки зрения ума, тогда мы хотим это или не хотим, мы будем манипулировать своими какими-то умениями. Вот. Но если мы с вами будем работать целостно, то вы абсолютно увидите то, что не проявлено, вот так скажем. Опять же, вот я сейчас, отвечая на прошлый вопрос, сделал небольшое уточнение, что человек, современный человек, большая доля таких людей, говорит не то, что он чувствует, не то, что даже думает. То есть вот он пытается выразить, проявить свои какие-то ощущения, свои мысли и проявляет их теми словами, которые не соответствуют с точки зрения ума тому, что он пытается проявить. Вот это вопрос именно обретения целостности самого себя. Когда человек будет и думать, и чувствовать, как сказать, синхронно, не одинаково ни в коем случае, синхронно, гармонично, тогда и все будет в порядке. А что касается манипуляции, да кто же их, собственно говоря, отменит? Все друг дружку так или иначе хотят использовать. Другой вопрос, позволяем мы кому-то себя использовать или нет? Вопрос только в нашем выборе. Если мы хотим, чтобы нас использовали, мы берем и говорим: давай меня используй. А если мы не хотим, чтобы меня использовали, мы этому сопротивляемся всяческим образом. Опять же, все зависит, вот это уже борьба называется, да? Все зависит от того, хочет человек бороться или не хочет. Вот. А способы, какие избежания борьбы? Наверное, вот, может быть, этот вопрос человек хотел задать. Другие способы, помимо ему известного. Да я думаю, что способов на самом деле больше, чем один. Способов, ну, наверное, сколько людей, столько и будет и способов. И каждый для себя найдет тот работающий способ, а желательно, чтобы нашел и не один, чтобы не было вот этой борьбы и не было вот этого противостояния. Но опять же, вот насколько мне удалось это вот сегодня донести, это все относится к деятельности ума. Чем больше мы будем слушать ум, тем больше мы будем вступать в программу «Веришь, не веришь». Чем больше мы будем слушать нашу душу, наше чуянья, тем больше мы будем уходить от противостояний в принципе. То есть ум – это всего лишь навсего анализатор, а не центр принятия решений. Ум – это всего лишь навсего процессор. Если кто знаком с цифровой техникой, я имею в виду на уровне ее создания, то вот именно процессор – это всего лишь навсего обработчик некой информации. А, собственно говоря, умом является сама программа, которая заставляет, ну, так скажем, системы ЭВМ, вот этой вычислительной машины, выполнять те или иные команды. То есть, другими словами, процессор, как и ум, это все лишь, значит, счетная машинка, да, которая считает то, что ему дают считать, и не более того. А вот кто дает считать, вот тот и задает те параметры, которые нужно посчитать, сложить вместе, распределить, настроить и так далее. От программиста зависит все, да. Да-да. Вот если вы не программист, а доверяетесь просто процессору, уму своему, то он будет сам по себе жить, сам себе что-то там придумывать. Ну, куда он вас заведет? Думайте сами. Если же вы человек, высшее существо, если вы программист своей жизни, то в этом случае вы управляете процессором, а не процессор управляет вами. Следующий вопрос. Здесь сразу хочу прочитать один и тот же вопрос, но заданный по-разному. Вот смотрите. Здравия. В Анапу планируете приехать? Благодарю. Или еще так написано. Вопрос в эфир. Живогор. Здравия. В Анапу планируете приехать? Благодарю. Это я читаю для того, чтобы наши радиослушатели поняли, как звучит вопрос в эфире, если он не подписан. Вот когда из первого... то, наверное, любой в чате мог сказать, да, приеду или нет, не приеду. Ну, я могу сказать, не знаю, как получится. Вот. А кому вопрос, непонятно. Здесь во второй части тоже не хватает вопроса в эфир. Кому? Ну, будем считать, что это вопрос тебе. Итак, тебя спрашивают, Живогор, здравия. Сергей, ты в Анапу планируешь приехать? Благодарю. Друзья, я скажу так. Если у вас есть потребность, если вы можете организовать семинар или встречу какую-то, контакты все нашего центра есть, опять же, повторюсь, на сайте. Вот. Есть электронная почта, есть Skype, есть телефон. Вы, пожалуйста, пишите, обращайтесь, и мы с вами договоримся. У нас лично нету никаких, как бы это назвать-то, нету никаких желаний не проявлять в русскоязычном пространстве те знания ведические, которые сейчас в этом русскоязычном пространстве нужны. Мы взяли на себя такое вот служение, что да, вот мы сейчас готовы оказать всевозможную помощь, посильную нам, которая востребована, так скажем, в русскоязычном пространстве. Если вам это действительно надо, вы проявляете инициативу, обращайтесь, и мы с вами обо всем договоримся. Что касается конкретных каких-то планов, скажу сразу, у нас никаких планов на никакие поездки нет. То есть нету, вот как у артистов, плана гастролей. Вот чтобы было понятно, да, чтобы такой вот образ. Есть живой процесс. Если сейчас, на данный момент, у вас есть возможность собраться, вы, пожалуйста, обращайтесь, вот, мы посовещаемся и, собственно говоря, вам ответим. У нас, опять же, повторюсь, 3 преподавателя. Вот. Кто-нибудь из троих, ну, точно будет свободен в то время, когда вы готовы будете принять. Если конкретно я интересую, то я вам тоже сообщу, так скажем, могу я в это время или не могу, или там, ну, понимаете, да? То есть тот, кто... берет на себя инициативу проявить вот в своем жизненном пространстве, в своем городе, проявить, вот так скажем, вот эти ведические знания, это очень здорово. И самое главное, для вас это, наверное, прежде всего и надо. Хорошо. Следующий вопрос от Григория Врачева из Москвы. Я правильно понимаю, что слово «рождение» писалось изначально через «а»? в болгарском, белорусском, македонском пишется через «а». Да и при разговоре всегда слышится «а». Родители, родился, рождение, то есть «ре», «ра», «женится». Еще раз, автор кто? Григорий Врачев из Москвы. Григорий. Григорий, смотрите, я скажу вам свою точку зрения по поводу писания и всего остального. Более того, я в своей деятельности, я это вообще предлагаю как технологию. Вы можете написать абсолютно любую гласящую буквицу, какую вы захотите. И написание другой гласящей буквицы в этом слове дает совершенно другой образ этого слова. Вот это просто конкретный ответ на ваш вопрос. Как пример, вот Сергей Данилов вот, в своих выступлениях, двухгодичной, может, давности, может, годичной давности, где-то вот приблизительно в это время, он такую вещь запустил, что не «свобода», а «свобода». Вот надо через «а» писать, потому что это вот так, вот так, вот так. Друзья, это и так, и не так. Еще раз повторю, что слово – это собирание образов. Вот какие образы вы соберете, такое и будет слово. А вот правильное оно или неправильное – это уже вопрос внешнего восприятия, некой стандартизации восприятия нашего сознания вот к этому слову. Вот то, что мы, к чему мы привыкли, вот к стандартизации восприятия, которое нам дала система образования нашего советского. Вот надо смотреть именно так. Вот так вот. Это правильно. Друзья, у каждого правда своя. Вот истина едина. А правда у каждого своя. И как для вас правильно, так и правильно. Хотите, пишите «роженица», хотите, пишите «родители». Это дело ваше. Но суть этого слова или образ этого слова будет совершенно другой. Что касается конкретно моего мнения, я все-таки считаю, что писалась буквица «он». Поскольку «ро», вот как слог, если вы вот будете его считывать, как вот по слогам это считывается, слоговое чтение, то образ слога «ро» это означает гены, наследственность. То есть это процесс системного упорядочивания. То есть это система, это гены, это то, что у нас заложено. Вот что касается «ро». Отсюда у нас «роды». То есть это вот наша система, которая творит добро. А «роженица» – это уже несколько иное идет. Согласен с тобой вот в том, что если мы имеем в виду происхождение в роду, то тогда, наверное, и роды, и родители, и родиться. А когда мы имеем в виду происхождение, вышел кто-то на свет Божий, тогда, может быть, писать и «роженица», которая вывела на свет Божий. Вариантов огромное количество. Она может и родить, конечно, и быть роженицей. Так что давайте просто так сделаем. Каждый для себя представляет образ, который он закладывает. И под этот образ подбирается та буквица, который этот образ, в которой этот образ заложен, те буквицы. Но при этом не забывайте, что другой человек в разговоре или в общении, или в размышлениях может иметь свой образ. И поэтому устраивать ругань и доказательство, что я прав, а ты не прав, это детский сад штаны на ляпках. Ну что ж, все вопросы я задал, которые в эфире у нас, в чате, вернее, эфира звучали и были написаны. Можно подводить итог сегодняшней нашей встречи и прощаться с нашими радиослушателями. Итог? Давайте я подведу итог небольшой. В завершении нашей встречи я еще раз хочу сказать, что я один из преподавателей Ведического культурного центра «Слово». Мы совсем недавно организовали группу в социальной сети ВКонтакте, она так и называется, ВКЦ Слово, или Ведический культурный центр Слова. Можете набрать, пожалуйста, вступайте, будете в курсе всех новостей, что мы делаем, вот, с чем мы живем, и, собственно говоря, то, что с нашей точки зрения необходимо сегодняшнему человеку знать и понимать. Вот. Еще один момент, то есть, пользуясь, как говорится, случаем, да, как в поле чудес, пользуясь случаем, хочу еще сделать небольшое объявление. Вот. Мы сейчас планируем к выпуску небольшие книжки-малышки, брошюрки, в которых мы, собственно говоря, будем издавать сказки, наши русские народные сказки, которые были написаны буквицей. То есть, либо это, ну, грубо говоря, мы взяли некие, так скажем, артефакты, их раскрыли, либо, то есть, сидели, сами работали, то есть, именно с точки зрения образного письма, как эта сказка могла бы быть, так скажем, написана. Вот именно с точки зрения образного письма. То есть эти книжки будут, малышки, ну, будут на сайте у нас, то есть их можно будет приобрести, либо, вот опять же говорю, в группе, то есть мы информацию про эти книжки будем делать. Пока у нас сейчас готовы две книжки, то есть вот сейчас вопрос с издателем решаем, то есть в ближайшее время они появятся. Они маленькие, то есть в плане вот изучения и чтения вот наших сказов с образной точки зрения, что все-таки заложено в наших сказках. Люди, которые изучают буквицы, люди, которые с помощью буквицы пытаются, так скажем, воспринимать мир образно, эти книжки будут очень хорошим спутником, помощником для, ну, раскрытия еще более новых граней, которые то, что называется сказка ложь, да в ней намек. Вот. Не только поверхностное чтение, к которому нас всех приучили, но и будет образное чтение. Опять же, что такое образное чтение? То есть в наших видеозанятиях все это дело есть. Ну, умение читать в Карелии. Все это там есть, и вот как бы вот такое вот объявление. Ну, теперь подводим итог. Друзья, да, подводим итог, подожди, ты сначала скажи, как группа называется, чтобы можно я было... Я сказал, группа называется «Ведический культурный центр слова». Вот в поиске набираете, так вот, «Ведический культурный центр слова». Или можно сокращенно, ВКЦ слово. Хорошо, и теперь давай заключение. Ну, заключение такое. Друзья, я очень надеюсь, что все, что было сегодня сказано, пойдет впрок. Ну, все, наверное, я сильно замахнулся. Пусть каждый из вас возьмет все необходимое, которое сегодня было сказано. Я постарался раскрыть или приблизить понимание того, что от нас сегодня требует и пространство, и боги. Я попытался раскрыть, как к этому нам сегодня с вами относиться и как с этим, ну, начать взаимодействовать. Еще раз уточню очень важный момент, то есть более подробные и более детальные, то, что называется, практики, то есть мы всему этому обучаемся, будем обучать вот в наших сессиях. Вот, опять же, если кому-то надо, то есть, пожалуйста, то есть мы готовы приехать, приглашайте, будем только рады оказать вам посильную помощь, если она вам требуется. А конкретно каждому я все-таки хочу пожелать вот это состояние АЗА, вот это упражнение, которое мы сегодня, так скажем, проявили, что вы его хотя бы просто попробовали в своей жизни. Вот. А если вы им будете пользоваться, вы просто увидите ту неоценимую помощь, ту неоценимую поддержку, которую это состояние дает вам прежде всего для вашей собственной же уверенности. Для того, чтобы вы действительно проявили свой дух, как то того требуют и веды, и боги. И в самом заключении хочу вам пожелать всего самого-самого доброго, чтобы в вашей жизни было как можно больше света, и да будет благо всем. Благодарю тебя. Очень у нас получилась интересная передача с точки зрения того, что много что поняли, надеюсь, что поняли. Но опять же, ты правильно сказал, каждый возьмет то, что необходимо взять сейчас в данное время, в данном месте. Один возьмет это, другой возьмет что-то другое, но каждый возьмет все равно что-то свое. В дальнейшем, переслушивая эфир, вы вполне возможно возьмете и дополнительно что-то. Когда у вас уложится одна информация, надо будет дополнить ее чем-то, вы посмотрите на мир другими глазами и обратите внимание на то, что оказывается в этом же эфире, как и в любой другой интересной книге, который перечитываешь неоднократно. Так вот, в этом же эфире, который неоднократно можно будет прослушивать, вы для себя открывать будете что-то новое каждый раз. Откройте сами, поделитесь с другими, смотрите, и мир станет лучше. На сим я хочу с вами попрощаться и напомню, что по одному из современных календарей 18 марта 2016 года пятница, по одному из старинных 17-й день месяца пробуждения природы, 7524 лета пятница. Мы говорили про время пробуждения как один из этапов века перемен. Главный ведущий Павел Сергей Арисвет. Желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.